Глава 16. Ариэлла. Настоящая. Иногда я все еще думаю о нем. Не потому, что скучаю, боже, нет, а потому, что шрамы от него все еще зудят внутри моего сознания. Он словно поставил блок в моем мозгу, не дающий перейти черты, которые Эд возвел вокруг меня. Эдуарда. Мужчина, который в мои 18 казался мне опорой, а оказался ножом в спину. Он оставил меня не только с пустым банковским счетом и долгами, но и с чувством стыда за саму себя. Я помню, как пыталась оживить нашу интимную жизнь. Предлагала что-то новое, не дикое, не извращенное, хотя мои фантазии не всегда были невинными, и я всегда боялась раскрыть их для бывшего мужа. Я просила у него чуть больше страсти, чуть больше свободы, где секс не ограничивался бы просто супружеским долгом перед сном. Я хотела близости, настоящей, телом и душой. Хотела, чтобы он смотрел на меня с желанием, а не как на бракованную вещь. Но стоило мне лишь сказать слуг свои желания, как он морщился, словно услышал что-то мерзкое. «Ты ненормальная!» «Смотри меньше эти свои фильмы про любовь. Или хуже. Шлюха, никакой уважающей себе женщине такие вещи в голову не приходят. Я устал, сегодня не хочу. Давай просто спать. Сегодня был тяжелый день. Перестань». Это стало так обыденно, что я привыкла удовлетворять себя сама. Я думала, что причина во мне. Проглатывала, улыбалась, делала вид, что все в порядке. Старалась быть удобной. И как же я ненавижу себя за эту покорность, за то, что позволяла ему лепить из меня ту, кем я никогда не была. Покорная жена? Нет. Невинная в постели? Нет. Эдуардо не просто не любил меня. Он стыдился моего желания быть живой, настоящей и открытой. С самого начала я знала, что женитьба на мне была не более чем бунтом против богатых родителей, которые хотели сделать из сына идеальный объект для семейного наследства. Но у меня не было выхода, когда я осталась на улице с 6-летней Лаурой, которая дрожала от холода и просила поесть. Только ради нее я терпела. Однако сейчас, когда я чувствовала, как Габриэль смотрел на меня среди стонов, ухмылки Тарыка и темноты, освещаемой фиолетовыми свечами, я не видела ни капли стыда, отвращения и неуверенности. Он разжег во мне давно забытое чувство — страсть. Я видела, как он жаждет меня, и от этого по-своему кружилась голова. Никто никогда не смотрел на меня так. Это было самым сексуальным, что я испытывала. Когда Тарик озвучил свое условие, я была уверена. Габриэль развернется и уйдет, не дав мне ни шанса. Поэтому я ответила раньше него, боясь услышать отказ. Я думала, что после поцелуя он будет смотреть на меня с презрением, как на продажную женщину, но он не посмотрел. Теперь я знала, это не со мной было что-то не так. Это Эдуард был слишком слаб, чтобы справиться с той, у которой есть голос, тело и жажда чувствовать. Забудь все. Насладись этим сполна, Белла. Его слова были подобны огню, разжигающему во мне все, чего я так боялась до этого. Нет, прятала глубоко в себе. Я признаюсь, это был лучший поцелуй в моей жизни. Его губы были так требовательны, что казалось, он высосет мою душу вместе с воздухом из легких. «Ты настоящее чудовище!» — прошептала я в его губы с улыбкой, теплым дыханием скользнув по ним. Габриэль ухмыльнулся, медленно отпуская меня и помогая соскользнуть со стула, словно смакуя каждое движение. «И ты это обожаешь?» — хмыкнул он, взглядом прожигая меня. Его ладонь накрыла мою, и он сплел наши пальцы. После Габриэль повернулся к Тарику, снова превращаясь в непробиваемую стену безразличия и хладнокровия. «Говори, что знаешь». «Али бин Хасан, Тарик говорил спокойно, словно речь шла о банальной сделке. «Владеет харамом. Это целый остров, где богатые ублюдки развлекаются и покупают себе женщин на ежегодном аукционе, который будет совсем скоро. Шоу, торги, кровь и слезы — все в одном флаконе». Он сделал паузу, чтобы затянуться сигарой, и чуть прищурился. «Но вот что важно, туда не попасть просто так. Олень не принимает новых лиц, ему нужны только проверенные клиенты. Сам по себе ты туда не пройдешь, Габриэль, но твой босс... С его властью другое дело. Через него можно вписать тебя как покупателя». Тарик усмехнулся и перевел взгляд на меня. «Но даже клиентам там не показывают всего. Настоящее подноготное только для тех, кто внутри, в ассортименте. Вот здесь пригодится твоя жена. Я могу устроить так, что она окажется там, как свежий товар. Тогда вы оба окажетесь на острове. Ты как клиент, она изнутри. И поверь, это даст вам куда больше шансов найти сестренку». Он подмигнул и выдохнул струю дыма. «Решение за вами. Но другого пути на харам нет». «Напиши свой номер». За два шага Габриэль преодолел все расстояние через комнату, поднял Тарика за лацканы халата и, несмотря на крики и ругательства, понес к рабочему столу, где припечатал к нему. Полуголые девушки начали кричать, но Габриэль наставил на них пистолет. «Настоятельно прошу замолчать, ясно?» Они замолкли, едва сдерживая очередной жалобный писк. Габриэль повернулся ко мне и протянул оружие. «Возьми». Я без колебаний подошла и взяла пистолет, понимая, что времени медлить нет. «Держи их под прицелом. Никаких криков», — инструктировал он. Я растерянно кивнула, ощутив холодный металл и ощутимую тяжесть в руках. Девушки прикрылись и столпились в угол. Тогда Габриэль перевел внимание на Тарика и тихо, с нотками жестокости, заговорил. «А теперь слушай меня, господин Тарик». Его губы, что несколько минут назад касались моих, накрыл оскал. «Все, о чем мы говорили, должно остаться в этой комнате. Ты поможешь нам, но если решишь предать и поведать нашу тайну Али...» Пальцы Габриэля потянули ублюдка за ухо, заставив того молить отпустить. «Я не только повешу твои яйца здесь, как обещала моя жена. Я скормлю их тебе, а потом закатаю в бетон. Тебе это ясно?» Тарик начал быстро кивать и клясться Богом, после чего Габриэль отпустил его, точнее, выкинул как мусор. Габриэль снова взял меня за руку. Мы вышли в коридор и поняли, что пройти к выходу невозможно, ведь посетители решили устроить саити прямо на полу. Тогда Габриэль повернул направо и зашагал к еще одной комнате в конце коридора. Пистолет все еще был в моей руке. Мысли метались в хаосе. Слова Тарика, радость от того, что Лаура стала на шаг ближе, и тот поцелуй с Габриэлем. А стоны, разносившиеся по клубу, заставляли тело гореть изнутри, будто я сама могла сорваться в любую секунду. Мы оба чувствовали этот разряд. Он электризовался между нами, бегал по венам и встречался через наши сплетенные руки. Я едва дышала, пока мы шли, и Габриэль молчал. Я видела лишь, как сильно вздымалась его грудь, как и моя. Наконец мы дошли до нужной комнаты, и когда оказались внутри, поняли, куда попали. Зал утопал в полумраке. Мягкий свет подсвечивал низкие диваны, будто приглашая развалиться и наблюдать. Бильярдный стол в центре выглядел лишь декорацией, отвлекающим жестом, потому что взгляд все равно приковывало огромное стекло на всю стену. Оно было односторонним, и это придавало происходящему особую сладость. Они не знали, что за ними наблюдают, а мы могли рассматривать каждое движение, каждое прикосновение. В воздухе чувствовалась томная тяжесть, смесь табачного дыма, алкоголя и чего-то более интимного, заставляющего кожу покрываться мурашками. Казалось, сама комната создана для того, чтобы возбуждать и разжигать воображение. Я отпустила руку Габриэля, пораженной происходящим. Полукруглая комната за стеклом утопала в мягком свете. Но вместо актеров были тела, обнаженные, переплетенные, извивающиеся в ритме, который казался одновременно грубым и изящным, почти хореографией. Их стоны тянулись, как музыка, и заполняли пространство. Они не скрывались, не видели нас, но будто наслаждались самой мыслью, что за ними могут наблюдать. И сейчас это были мы с Габриэлем, их единственная публика. Габриэль застыл. В нем напряглось все, но не от отвращения, а от чего-то животного, сильного, дикого. Я тоже не двигалась, стоя спиной к нему. Только дыхание сбилось, плечи чуть приподнялись, а внизу живота разлилось тягучее, как темная сила, ощущение. Я чувствовала, как энергия Габриэля, темная и кипящая, нарастает рядом, словно ток в воздухе перед грозой. «Это...» — начала я, но не находила подходящих слов. Мой голос дрожал. Мне стоило отвернуться? Почувствовать отвращение? Что я должна была сделать? Не знаю. Но эта атмосфера поглощала меня. В темноте все мои демоны находили свободу, а слой той кожи, которую я пыталась выдать за себя, спадал. «Не говори», — глухо перебил Габриэль, хрипло и низко. Молчание между нами электрическое. Ни один не осмелился сделать шаг, но расстояние будто исчезало. Мои губы чуть приоткрываются, когда я смотрю с еще большим интересом на сцену. «Ты возбужден?» — спросила через плечо. А внушающая фигура Габриэля возвышалась за моей спиной, словно тень ангела смерти. «А ты?» — встречный вопрос. Я не ответила, только смотрела на него с вызовом и чем-то более глубоким. Подчинение. Я поворачиваюсь полностью и покорно жду, когда наше самообладание подойдет к концу. Габриэль сделал полшага, не касался, не приближался вплотную, но все мое тело отзывалось на тепло, исходящее от него. «Ты не боишься?» Его взгляд темнеет, как у хищника перед нападением. Я сглатываю, ощущая жажду. Жажду его губ, прикосновений и тепла. «Нет», — сорвалось полушепотом. «Зря, Ламия Белла, моя красавица». И тут оковы срываются. Мы идем навстречу друг другу, и наши губы сливаются в единое целое. Это был не мягкий танец волн. Это был танец огня, что сжигал нас, как двух грешников, согрешивших, но не кающихся. Этот огонь поднимался все выше и окончательно охватил нас. Габриэль сорвал с лица маску, словно сбрасывая последнюю переграду между нами. Я тоже сняла свою. И в тот миг стало некуда прятаться. Желание было слишком острым, и все это происходило там, где царят грязь, похоть и власть. И именно здесь я впервые почувствовала себя настоящей, желанной. Габриэль стирал все грани, целуя жадно, бессознательно и раскрепощенно, словно чувствовал каждый дюйм моего желания. Его руки скользнули к моей талии, а после ниже, натягивая резинки моего белья через платье так, что ткань затрагивала самые чувствительные пульсирующие точки. Я застонала и прижалась еще ближе, пропуская пальцы в его короткие волосы. Через секунду Габриэль поднял меня за ягодицы и посадил на бильярдный стол позади. «Черт!» Едва дыша, Габриэль оторвался от моих губ, сжимая мои бедра. Это было ошибкой. Сердце сжалось, но я лишь растерянно нахмурилась. «Что?» — выдохнула я, прикусывая опухшие губы. «То, что я не сделал это раньше», — усмехнулся он, вновь обрушивая свои уста на мои. За нами слышались стоны, звуки удовольствия, и это возбуждало еще сильнее. «Габриэль!» — захныкала я, начиная тереться об его пах. Платье давно задралось, а тело жаждало более смелых прикосновений. «Дай мне большего!» — прошептала в его рот, и он довольно выдохнул, прикусывая мою нижнюю губу, после зализывая место укуса. «Я хочу, чтобы ты умоляла, Ариэлла!» — возбуждающе прошептал он, проводя языком по моим ключицам и оставляя поцелуй на плече. «Попроси меня об этом!» Я ухмыльнулась, ухватившись за его галстук и потянув к себе. «А что, если нет?» Мои глаза горели азартом. Габриэль был в замешательстве, когда получил такой ответ. Его зрачки расширились и засверкали. Он медленно потянулся к моему пучку и вытащил единственную заколку, после чего волосы мягко рассыпались по моим плечам, а потом я закричала от боли, смешанной с удовольствием, когда Габриэль замотал мои локоны и потянул так, что шея раскрылась ему навстречу. — Ты будешь наказана. — Черт возьми! Знал бы он, как мне нравились его слова. — Умоляй! — процедил он в мои губы, после спустился ниже и втянул мою кожу, где отбивало ритм сердца. — Нет! — шикнул я, закрыв глаза. — Умоляй! Еще один укус и щепок за сосок. Я нетерпеливо заерзала на столе. Нет, стояла на своем. Я потеряла любой стыд. Неожиданно та Ариэлла, думающая, что ее осудят, высмеют и назовут шлюхой, исчезла. Я отпустила сомнения и потянулась к своей промежности, засунув правую руку под трусики и начиная ласкать себя. «Не собираешься ничего предпринимать?» Тихо постановая, ухмыльнулась я. «Позволишь мне кончить?» Я наслаждалась тем, как наблюдал за этим Габриэль. Его пальцы еще сильнее сжали мои волосы. Он зарычал, когда я начала стонать громче и откидываться назад. «Ты создана, чтобы испытывать мое терпение!» Его шепот обжег мое ухо, и в ту же секунду он резко развернул меня к сцене. Я всем телом оказалась на бархатной поверхности бильярдного стола. Его грудь плотно прижалась к моей спине, лишая пространства даже для вдоха, а горячее дыхание опалило затылок. Его пальцы сомкнулись на моих бедрах, не оставляя сомнений, кто здесь властвует. Губы раскрылись от удовольствия, когда я вновь лицезрела то, что творилось за сценой. Габриэль перехватил мою руку и уверенно скользнул внутрь сам. Его пальцы быстро нашли мою чувствительность и надавили на нее. Стон сорвался с губ еще громче, когда он начал выводить медленные, мучительно соблазнительные круги, сводя меня с ума. «Коснись меня, красавица!» — приказал он, и я, повинуясь, скользнула к его возбуждению, сжав через ткань брюк. Он был эрогенен, тверд и... черт, такой большой! Я расстегнула ремень и ширинку, после чего вытащила член, наслаждаясь его гладкостью и теплотой, пульсирующей на венках. «Сожми его, Ариэлла!» Габриэль нарастил темп, лаская меня, пока я делала это в ответ, наслаждаясь звуками удовольствия. Мы буквально превратились в пылающую Этну, готовую сжечь все вокруг. Этна — действующий вулкан на восточном побережье Сицилии, Италия, рядом с городом Катания. «Тебе нравится то, что ты видишь?» — спросил Габриэль, скользнув двумя пальцами в мое лоно, отчего я вывернулась ему навстречу. Взгляд нашел пару, которая сливалась в позе наездницы. Девушка с волнистыми черными волосами словно чувствовала нас, смотрела прямо в зеркало, как и ее партнер. «Очень нравится». «Посмотри на себя, Ариэлла. Такая жадная, такая грязная и вся моя». Ободряюще кивнул Габриэль, проводя языком по моему плечу. Габриэль согнул пальцы, а я стала проводить по его длине интенсивнее, слыша слова одобрения от мужа. «Быстрее!» — просила я, не отводя взгляда от пары, за которую зацепился взгляд. «Еще! Да! Ох, да!» Ноги начали дрожать, а надвигающийся оргазм не стал долго ждать. Я кончила на пальце Габриэля, и казалось, что весь мир сжался в эту точку блаженства. Мое тело дрожало, но он продолжал вести меня, доводя до пика снова и снова, пока сам не сорвался следом. Его рывок, его тяжелое дыхание, я чувствовала каждую ноту его наслаждения, будто оно становилось моим. С криками за стеклом слились чужие оргазмы, но они были далеким эхом. Все, что имело значение, его руки, все еще удерживающие меня, его грудь, которая обессиленно прижалась, его запах, обволакивающий и не отпускающий. Я обмякла в его объятиях, но краем глаза все же уловила движение за сценой. К черноволосой подошел еще один мужчина. Она приняла это так, словно ждала, и другой лишь хищно улыбнулся. Но внутри меня не было зависти или страха, лишь странное, дикое осознание, что я принадлежу только ему, и никто другой не сможет прикоснуться так, как Габриэль. Габриэль за моей спиной напрягся, наблюдая за этой картиной. Он убрал руку, его пальцы блестели от моих соков, что заставило меня возбудиться сильнее. «Спроси меня», — раздался его шепот на моей коже. «Хватило бы у меня безумия подпустить к тебе чужие руки». Я сглотнула скопившуюся слюну, ловя взглядом разворачивающуюся сцену. Второй мужчина наклонился к девушке и стал покрывать ее шею поцелуями. «Ты ход...» — мои слова оборвались, когда Габриэль зарычал и вцепился в мою шею. Недостаточно сильно, чтобы причинить боль, но достаточно жестко, чтобы доставить странное, извращенное удовольствие. «Никому!» Он наклонился ближе, и его дыхание обожгло мне ухо. «Тот день станет для него последним. Я не отдам тебя никому!» Мои опухшие и горевшие после поцелуев губы потянулись в сумасшедшей улыбке. Наверняка кто-то назовет меня странной, если услышит, что эти слова меня чертовски заводят. «Мне однозначно нравится ощущать себя твоей», — поделилась я. Габриэль потянул меня ближе к себе, наклоняясь к моим губам и жадно шепча в них. «Добро пожаловать в мой ад, Ариэлла. Надеюсь, у тебя хватит воздуха». Его губы врезались в мои. Страстно, без нежностей и прелюдий. Жестко, жадно, испепеляюще. Он правда забрал весь мой воздух. Всю дорогу домой, когда незатуманенный вожделением разум пришел в себя, я думала о том, что произошло, как мы пришли к этому, как я позволила зайти так далеко. В какой момент границы, которые мы возвели в начале нашего договора, где искали лишь выгоду, начали стираться? Что из этого выйдет? Я смотрела на Габриэля, молчаливо управляющим машиной по ночному восточному городу, и думала, смогу ли я когда-нибудь полюбить такого, как он. Это сумасшествие. Он пытался убить тебя, Ариэлла. Это я тоже хорошо помнила. Шрам от его выстрела остался со мной навсегда в прямом и переносном смысле. А теперь он завладел моим телом и мыслями. Я не боюсь сказать, что это был самый лучший оргазм в моей жизни. Но что говорит мое сердце? Я боялась прислушаться. С другой стороны, голова разрывалась, думая о Лауре. Моя малышка так близко, и у меня появился шанс ее спасти, и я сделаю это, даже если придется притвориться шлюхой. Когда мы переступили порог дома, я ощутила острую пустоту. Мое сердце так скучало по Кассиану, что с нетерпением ждала, когда смогу принять душ, переодеться и позвонить Андреа, чтобы увидеть своего малыша. Габриэль продолжал молчать. Тишину нарушил звон его ключей, который он оставил на тумбе в прихожей, и направился наверх, куда пошла и я следом. Меня разрывало изнутри от того, что мы так и не поговорили о случившемся. Я больше не могла терпеть. Когда мы вышли в коридор второго этажа, я резко остановила Габриэля, схватив его за запястье. — Послушай, — выдохнула я, — то, что произошло, ничего не меняет. Ты по-прежнему тот человек, который пытался меня убить. А я по-прежнему та, что обратилась к тебе за помощью и согласилась на твои условия лишь потому, что была в безвыходном положении. Плечи напряглись, когда Габриэль бесстрастно продолжал слушать. Лишь его складка между бровей говорила о том, что он вникает в суть сказанного. Мы оба взрослые люди и должны понимать, что сексуальное притяжение – это нормально, когда мужчина и женщина живут вместе, и у них никого нет. Закончив, я отпустила Габриэля и отошла на шаг. «Это то, что я хотела сказать». «Хорошо», — коротко ответил Габриэль. Я растерянно подняла глаза, выискивая хоть что-то в глазах мужа, но не нашла ничего. Захотелось закричать во весь голос. «Хорошо, просто так? Но ведь ты сама этого хотела, Ариэлла». «Успокойся, ты и вправду этого хотела». «Хорошо», — кивнула я, развернулась и ушла в сторону своей комнаты. В душевой кабине, стоя под горячей водой, отгоняла все мысли прочь, чтобы разгрузить мозг. Прошел год, как моя никчемная, но, как многие говорят, стабильная жизнь разрушилась у меня на глазах. Мой муж бросил меня из-за долгов. По его же вине забрали единственного родного мне человека. Я потеряла своего ребенка. Я стала свидетелем убийства. Вышла замуж за того, чьи тени боялись даже за пределами Италии. Я не помнила, когда в последний раз разум отдыхал от навязчивых мыслей. А теперь появился Габриэль. Выйдя из душа, надела сорочку, протерла волосы и сидела у туалетного столика, нанося крем на руки, когда дверь распахнулась, и на пороге появился Габриэль. Он тоже был после душа и в одних спортивных штанах. С его влажных волос капала вода, стекая по шее на грудь и ниже по торсу. Наши взгляды встретились в зеркале, и Габриэль зашагал в мою сторону. Сердце перестало биться и окончательно остановилось, когда Габриэль развернул мой стул к себе и сел на корточки, заглядывая в мои глаза. «Теперь послушай меня, красавица!» Его руки крепко вцепились в пуфик, касаясь мимолетом моих оголенных бедер, тем самым позволил мурашкам бежать по коже. «То, что произошло, меняет все. Ты правда думала, что так просто сможешь заставить меня отказаться от тебя? Я не знаю, как любить Ариэлла, ведь никогда не любил. Я ненавидел это чувство всю осознанную жизнь, потому что оно забрало у меня маму». Я внимательно разглядывала каждую мышцу его лица, словно не веря, что Габриэль мог так многое сказать. «Но если ты готова научить меня этому чувству, я готов стараться. И одно я знаю точно». Его пальцы поднялись к моему подбородку. «Наш брак не фикция. Я хочу, чтобы все было по-настоящему». «Я хочу, чтобы все было по-настоящему». Во рту пересохло, но я нашла силы сказать. «Я не желаю, чтобы наши отношения строились исключительно на сексе. Мы даже толком ничего не знаем друг о друге. Я хочу узнать тебя ближе». Глаза наполнились просьбой. «Я хочу видеть в тебе человека, Габриэль, а не убийцу». Габриэль кивнул, поджимая губы. «Я понял тебя, Ари». Губы дрогнули в улыбке при моем прозвище, и Габриэль хмыкнул в ответ, подтягивая ближе и мимолетом коснувшись моих губ своими. «Ты останешься здесь?» Он косо посмотрел в сторону моей кровати, и я прикусила губу, заглядывая в его глаза. «Я не хочу торопиться, помнишь?» Габриэль, понимающе кивнул и нехотя отстранился, возвышаясь надо мной. Тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Не разворачиваясь, он ушел к двери спиной, и, оставшись одна, я впервые за много лет ощутила бабочки в животе. Они не порхали дико и не будоражили до потери здравого ума. Они приятно заполняли меня светом, даря беззаботное чувство, возвращающее в молодость. Во времена, когда мне было 16, и я засматривалась на школьного красавчика, обожаемого всеми девочками. Следующим утром я не обнаружила Габриэля в доме. В его комнате была чисто застелена постель, а домработница Алья уже проветрила помещение и провела уборку. Я осмотрелась и остановилась у его кровати, где наткнулась на лист бумаги с письмом от Габриэля. «Ты сказала, что хочешь узнать меня ближе. Я решил, что стоит начать сначала. Внизу тебя ждет водитель». Я не смогла сдержать детского трепета, когда побежала наряжаться. Габриэль не указал, что стоит надеть, поэтому я выбрала то, что могло бы подойти и для ресторана, и для прогулки у моря. Я долго стояла перед зеркалом, позволяя себе роскошь медленного сбора, словно каждая деталь могла сделать этот день особенным. Я хотела забыть, как проснулась сегодня в слезах после кошмара, где снова теряла Лауру. Сегодня мне хотелось сделать передышку, дать себе собраться с мыслями, чтобы пойти в окончательный бой и спасти ее. Только сегодня. Я выбрала платье, в котором чувствовала себя особенно красиво. Легкое, шелковистое, цвета шампанского с нежным цветочным узором. Оно мягко облегало фигуру, будто создано под меня, не вызывающее, но достаточно, чтобы я ощутила, как взгляд Габриэля задерживается на мне чуть дольше обычного. Поверх я накинула летний полупрозрачный кардиган цвета слоновой кости, что струился за мной как тень, оставляя ощущение движения в тишине. Я уложила волосы и аккуратно повязала на голову любимый платок. Легкий, бежевый, с золотистой вышивкой по краям, и добавила к нему золотые серьги в виде луны. Я добавила к образу крошечную белую сумочку, приколола к ней свежий цветок и только тогда позволила себе улыбнуться. Это было свидание с мужчиной, которого я когда-то едва знала, а теперь он стал частью моей жизни, даже если я все еще не знала, как с этим жить. Он стал моим мужем при самых неприятных обстоятельствах, но я хотела его почувствовать, узнать, не бояться, не прятаться, просто быть настоящей, какой не была со времен старшей школы. У дома меня правда ждал водитель, учтивый бородатый мужчина Хасан, который лишь кивнул на мое приветствие и открыл мне дверь. Когда мы подъехали, я оглядела кафе под названием «Камтойр 102». Меня восхитил дизайн этого красивого, но простого и уютного оазиса среди городских улиц. Беленые стены, разные деревянные двери в марокканском стиле и зеленые растения, свисающие с террасы. Поблагодарив Хасана, я вышла из автомобиля и направилась в кафе. Я нерешительно открыла стеклянную дверь заведения, и меня тут же встретил нежный аромат свежезаваренного кофе, кориандра и еще чего-то сладкого. Может, финиковый хлеб, который так сильно мне полюбился. Я сделала шаг внутрь, рассматривая внутренний интерьер. Высокие потолки, свет, струящийся сквозь большие окна, и зелень повсюду. Изящные плетеные кресла чередовались с низкими деревянными столиками, а вдоль стены стояли полки с керамикой ручной работы и флаконами эфирных масел. В глубине зала рассыпались мягкие подушки, словно зовущие присесть ненадолго и остаться навсегда. Это место будто жило по своим правилам, без спешки, суеты, в ритме дыхания. Я прошлась взглядом по посетителям. Несколько женщин в светлых льняных платьях и красивыми платками. Пожилой мужчина с планшетом. Пара в углу, влюбленные, будто в другом мире. Габриэля пока не было. Поэтому я сел у окна, ощущая, как сердце колотилось от волнения, не столько из-за встречи, сколько из-за того, что Габриэль мафиози, человек из другого мира, выбрал это место, чистое и живое. Что он хотел этим сказать? Почему выбрал это место? Я подняла взгляд. За прозрачным стеклом медленно проезжал велосипедист, пальмы качались в полуденном мареве, а внутри все дышало покоем. «Здесь можно дышать», — подумала я. Впервые за долгое время, ощущая, как тревожность покидает меня, оставляя место покою. Через секунду ко мне подошел официант. Он заговорил на арабском, и я растерянно покачала головой, объясняя, что не понимаю. Тогда он перешел на ломанный английский, и я была рада, что мы стали понимать друг друга. «Я жду мужа». На последнем слове мне стало неловко. «Можно мне пока воды?» Парень кивнул и ушел в направлении бара, откуда мне принесли не стакан воды, а чашку кофе и горячий кусочек кнафе. Золотистый десерт с мягким сыром внутри, щедро залитый ароматным сиропом. Я в недоумении уставилась на официанта, и он указал в другой конец зала на столик у противоположного окна, и мое сердце остановилось. «Это передал вам тот мужчина». Официант откашлялся, словно был не уверен в следующих словах. «Он представился вашим мужем». «О, да», — кивнула я, — «так и есть, спасибо». Кратко улыбнувшись, парень скрылся, и я снова подняла взгляд на того самого мужчину. Габриэль был вовсе не похож на себя, поэтому я его и не нашла. Сегодня на нем не было никакой строгой формы, костюма и кобуры, и такого мрачного черного оттенка. На нем была свободная льняная рубашка оттенка хаки без воротника. Она оголяла немного его грудь и загорелую кожу. Штаны он выбрал белые такой же ткани. И, господи, это было чертовски красиво и сочетаемо с его молочными лоферами. На его столе стояла чашка эспрессо, его солнечные очки и ключи от машины. Его взгляд был томный, заинтересованный, интригующий. Он задумчиво стучал пальцами по столу, делая глоток кофе и не отрывая от меня глаз. Я улыбнулась ему и подняла свою чашку, кивнув ему в благодарности и отпив горячий напиток с корицей, после чего взяла за десерт и испробовала. Мои глаза закрылись от изящности сладости и вкуса. А когда открыла глаза, поняла, что Габриэль стоял у моего столика. Я сдерживала непринужденную улыбку, чтобы не сильно показывать восторга. Габриэль встал у стула напротив меня. «Можно присоединиться к вам, сеньора?» — спросил он, подобно незнакомцу. И в эту же секунду я приняла правила его игры. «Прошу», — указала я на стул, — «присаживайтесь». Габриэль сел, и его массивная спина закрыла мне видимость на других посетителей. И, господи, его плечи были моей слабостью. «Габриэль Гранта Сантис». Он протянул мне ладонь, и я вложила в нее свою руку. «Ариэла Розалиса Гарсия». «Черт! Я серьезно представилась его фамилией». Габриэль заметил это и самодовольно растянул губы. Но его улыбка скрылась, когда он оставил поцелуй на тыльной стороне моей ладони. «Рад нашему знакомству». «Так это вы отправили мне десерт?» — приподняла бровь, выбравшись из схватки его ладони и поставив руки на колени. Габриэль сдержанно кивнул. «Вам не понравилось?» «Наоборот, очень даже понравилось. В Италии я такого не пробовала». «А вы итальянка?» Искренне заинтересовался Габриэль, и я рассмеялась, откидываясь на спинку стула. «Очевидно, да, раз мы разговариваем с вами на итальянском». «Значит, вы не местная?» Габриэль прищурился, опираясь локтем на стол. «Или просто хорошо маскируетесь?» «Возможно, я просто умею вживаться в роль», — пожала я плечами. «Как и вы, сеньор Сантис». Он хмыкнул, заметив, как я все-таки смутилась, выговорив его фамилию. Черт, даже в этой игре я не могла полностью от него отстраниться. — Надеюсь, моя роль вам по вкусу? — тихо сказал он, не отрывая взгляда. — Пока что вы неплохой актер, — склонила я голову набок, — но я еще жду поворота сюжета. — Тогда позвольте быть банальным. Мне с вами спокойно, а это редкость. Мы замолчали. Его признание пропустило мурашки по моей коже, но я не показала своей растерянности, улыбнувшись ехидно. Спокойствие — странный выбор для мужчины, который однажды держал меня на мушке. Вырвалось почти шепотом, будто я сама не поверила, что сказала это. — Сегодня я не тот человек, — ответил Габриэль, наконец отходя от роли. — И не хочу быть рядом с тобой. Сегодня ты узнаешь меня настоящего, Ариэлла. — Звучит так, будто вы часто занимаетесь подобными играми. Только когда на кону стоит что-то важное. Например, я задержала дыхание, ожидая ответа. Доверие. Габриэль на секунду задержал взор на моем лице. Или шанс на второй глоток жизни. Я отвела глаза, будто в чашке с кофе вдруг появилось нечто особенно интересное. «Вы слишком серьезны для первого знакомства», — пробормотала я. «А вы слишком прекрасны, чтобы притворяться, что мы чужие». Наши маски слетели, и я медленно подняла на него взгляд. «Тогда у вас есть шанс, сеньор Сантис».